Черные очи. Много звезд у летней ночи. Отчего же только две у вас, очи юга, черные очи? Нашей встречи был недобрый час. Кто не спросит, звезды ночи лишь о райском счастье говорят. В ваших звездах, черные очи, я нашел для сердца рай и ад. Очи юга, черные очи, в вас любви прочел я приговор. Звезды дня и звезды ночи для меня вы стали с этих пор.